Глава 8. Часть 1. Джуди старалась встречаться с Флемингом как можно реже, но когда ей все же случалось видеть его, он обычно бывал с Кристин. Смерть Бриджера изменила все. Даже наступившая была весенняя погода вскоре изменилась. Серая, унылая пелена тумана окутала и городок, и ее душу. Терзания Джуди усилились, когда она поняла, что Кристин может занять в жизни Флеминга не только ее место, но, вероятно, и место Денниса Бриджера, помогая Флемингу работать и думать, чего она, Джуди, не способна была сделать. Сначала Джуди решила, что она не сможет этого вынести, и, действуя через голову Джирса, написала непосредственно Уайтхолл, умоляя перевести ее в другое место. Единственным результатом была еще одна лекция, прочитанная ей Джирсом. «Ваша работа здесь еще только началась, мисс Адамсон». «Но с делом Бриджера покончено». «С самим Бриджером, может быть, но не с делом». Казалось, Джирс абсолютно не подозревает о ее горестях. «Сведения, полученные Интелем, могли только раздразнить его». И сейчас, потеряв Бриджера, они примутся подыскивать себе кого-нибудь еще, возможно, из числа его друзей. «Вы думаете, что доктор Флеминг может им продастся?» — язвительно спросила она. «Кто угодно может, если мы ослабим бдительность». Однако на этот раз о новых происках Интеля сообщил Флеминг, а не Джуди. Он с Кристиной Дауни придумал способ укрепления контактных пластин энцефалографа на так называемой голове циклопа, а Кристин помогла ему соединить пластины кабелем с высоковольтными стержнями на индикаторной панели машины, под которой они установили дополнительный трансформатор. Теперь напряжение, достигающее циклопа, не могло превысить напряжение батарейки карманного фонаря. Но все равно то, что произошло, насторожило всех. При первом же подключении существо словно окаменело, а лампочки на индикаторной панели машины замигали с такой скоростью, что отдельные вспышки перестали различаться. Однако вскоре и существо, и машина, по-видимому, приспособились друг к другу. Процесс прохождения информации непрерывно продолжался, хотя печатающее устройство ничего не выдавало. А циклоп спокойно плавал в баке и смотрел в окно своим единственным глазом. Все это заняло несколько дней, а затем Кристин оставили присматривать за соединенным кабелем лаборатории и машинным залом, наказав вызвать Дауни или Флеминга, если что-нибудь произойдет. Вскоре Дауни ненадолго уехала в заработанный тяжким трудом отпуск, а Флеминг продолжал время от времени наведываться к счетной машине, чтобы проверить, все ли в порядке, и повидаться с Кристин. Он заметил, что девушка нервничает все больше и больше, а к концу недели она уже казалась взвинченной настолько, что он решил поговорить с ней. «Послушайте, вы знаете, что меня все это очень пугает, но я не знал, что и вы боитесь». «Я не боюсь», — ответила Кристин. Они разговаривали около пульта управления, следя, как на панели машины равномерно мигают огоньки. «Только у меня все время какое-то странное ощущение». «Что такое?» «Ну, все из-за этого происшествия со стержнями и...» Она заколебалась и беспокойно оглянулась на дверь в лабораторию. «Когда я там, я чувствую, что этот глаз все время следит за мной». «Он же следит за всеми». «Нет, за мной в особенности», — Флеминг усмехнулся. «Ну, я его не осуждаю, я сам все время на вас смотрю». «А я думала, вы заняты другим объектом». «Так и было». Он протянул к ней руку, но передумал и пошел к дверям. «Берегите себя». Флеминг спустился по тропинке с обрыва к самому берегу, где мог поразмыслить спокойно и в одиночестве. Пасмурный день клонился к вечеру, и побережье было пустынно. Начался отлив, и между гранитными выступами берега обнаружилась темно-серая полоса песка. Флеминг добрел до самой воды, опустив голову и засунув руки в карманы, он пытался воссоздать в своем воображении то, что происходило в недрах машины. Повернув, он медленно двинулся обратно к скалистому берегу, слишком погруженный в свои мысли, чтобы заметить приземистого лысого человека, который сидел на камне и курил маленькую сигару. «Минуточку, сэр!» При звуке этого гортанного голоса Флеминг вздрогнул. «Кто вы?» Лысый человек вытащил из нагрудного кармана визитную карточку. «Я неграмотный», — ответил Флеминг. Лысый улыбнулся. «Ну, конечно, вы доктор Флеминг». «А вы?» «Это не важно». Лысый дышал несколько учащенно. «Как вы сюда попали?» «Обошел мыс. Это можно, когда отлив, но приходится немножко карабкаться». Он вытащил серебряную коробочку с сигарами. «Курите?» Флеминг не обратил внимания на его слова. «Что вам здесь нужно?» «Я просто гуляю». Он пожал плечами и спрятал коробочку обратно в карман. Казалось, он отдышался. «Вы сами часто ходите сюда?» «Здесь частное владение». «Но не полоса прилива. В этой свободной стране полоса прилива...» Он снова пожал плечами. «Мое имя Кауфман. Вы его никогда не слышали?» «Нет». «Ваш друг, герр доктор Бриджер». «Мой друг Бриджер умер». «Я знаю, я слышал». Кауфман затянулся сигарой. «Очень печально». «Вы знали Денниса Бриджера?» — спросил ошеломленный Флеминг, который начал что-то подозревать. «О, да, мы некоторое время сотрудничали». «Так вы работаете на...» Флеминга вдруг осенило, но он тщетно пытался припомнить название. «Интель, да». Кауфман улыбнулся и выпустил легкое колечко дыма. Флеминг вынул руки из карманов. «Убирайтесь». «Простите». «Если вы не уберетесь с этой территории через 5 минут, я вызову охрану». «Ну что вы!» У Кауфмана был огорченный вид. «Это такой счастливый случай! Я познакомился с вами!» «Для Бриджера он тоже был счастливый». «Я жалел его, как никто другой. Он был нам очень полезен». «А теперь он мертв!» Флеминг взглянул на часы. «Чтобы подняться на обрыв, мне нужно 5 минут. Когда я доберусь до верха, я сообщу охране». Он повернулся, но Кауфман окликнул его. «Доктор Флеминг, у вас есть возможность намного выгоднее провести эти 5 минут. Я не предлагаю вам ничего незаконного». «Превосходно, а?» — сказал Флеминг, не двинувшись с места. «Мы думали, что вам, может быть, захочется перейти с государственной службы на почетную должность у нас. Мне кажется, что вам здесь не очень нравится». «Давайте-ка лучше сразу все выясним, мой дорогой гердруг, хорошо?» Флеминг вернулся и остановился, глядя на Кауфмана сверху вниз. «Может быть, я не одобряю правительство, может быть, мне здесь не нравится. Но даже если бы я ненавидел его всеми фибрами души и был при последнем издыхании, и в целом мире больше некому было бы обратиться, я скорее бы сдох, чем пришел к вам». Он повернулся и, не оглядываясь, стал взбираться по тропе. Он прошел прямо в кабинет Джирса. Директор диктовал на магнитофон свой отчет. «Что же вы ему ответили?» — спросил Джирс, выслушав его. «А как по-вашему?» На лице Флеминга отразилось отвращение. «И так уж приходится из кожи вон лезть, чтобы дело не попало в руки младенцев и сосунков. Еще только не хватает кормить акул». Флеминг ушел из кабинета, недоумевая, зачем он вообще сюда приходил. Однако впоследствии этот поступок сочли одним из немногих, говорящих в его пользу. После этого случая начали патрулировать берег. Проволочные заграждения спускались теперь по склону и уходили в море. По приказу Квадринга служба безопасности прочесала окрестности, и разговоры об Интеле надолго затихли. Эксперимент в здании счетной машины продолжался без видимых результатов до возвращения Дауни, а затем как-то утром вдруг заработало печатающее устройство. Забрав материалы, Флеминг заперся в своем домике на четверо суток, а затем позвонил Рейнхарту. Насколько он мог разобраться, машина поставила совершенно новую серию вопросов, касавшихся внешнего вида, размеров и функций человеческого тела. Флеминг утверждал, что любой физический предмет можно описать в математических терминах, и, очевидно, машина требовала именно этого. «Например», — сказал он Дауни и Рейнхарту, когда они собрались вместе для обсуждения результатов, «машина хочет знать, что такое слух. Много вопросов о звуковых частотах, и она, несомненно, спрашивает, как мы издаем звуки и как слышим их». «Откуда она могла узнать о существовании речи?» — заинтересовалась Дауни. «Да ведь циклоп видит, что мы используем рот для общения друг с другом, а уши для того, чтобы воспринимать звуки. Все эти вопросы – результат наблюдений вашего уродца. Возможно, он способен воспринимать и звуковые колебания, и теперь, когда мы подсоединили его к машине, он может передавать ей свои наблюдения». «Это только предположение». «А у вас есть другие объяснения?» «Не представляю, как можно проанализировать все строение человеческого организма», — сказал Рейнхард. «Нам и не придется этого делать. Машина продолжает строить свои хитрые догадки, и нам остается только вводить в нее те из них, которые окажутся правильными. Старая игра. Не пойму, впрочем, почему машина до сих пор не нашла более быстрого способа. Не сомневаюсь, что она в состоянии это сделать. Может быть, искусственное существо не оправдало ее ожиданий?» «Хотите попробовать?» — спросил Рейнхард Дауни. «Перепробую все, что возможно», — ответила она. Так начался следующий этап разработки проекта. Кристин коротала дни около машины, принимая входящие из нее данные и снова вводя результаты их обработки. По-видимому, все это время она находилась в состоянии нервного напряжения, но ничего не говорила об этом. «Хотите куда-нибудь перейти отсюда?» – спросил ее Флеминг однажды вечером, когда они остались вдвоем в машинном зале. «Нет, это меня увлекло». Флеминг взглянул на ее задумчивое красивое лицо. Теперь он не флиртовал с ней, как бывало, когда она не интересовала его и была просто сотрудницей лаборатории. Засунув руки в карманы, он повернулся и вышел. После его ухода Кристин пошла через зал к двери в лабораторное крыло. Ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы войти в помещение, где стоял бак, и она с напряженным лицом помедлила в дверях, преодолевая робость. В здании было тихо, только доносился ровный, мощный гул счетной машины. Но стоило Кристин появиться перед окном бака, как циклоп беспокойно задвигался, толкаясь о стенки и выплескивая жидкость через верх. «Успокойся!» — громко сказала Кристин. «Тише!» Она машинально наклонилась и заглянула в окно. Глаз, не отрываясь, смотрел на нее, а существо неистовствовало все больше и больше, билось о стенки бака краями своего студенистого тела. Кристин провела рукой по лбу, и у нее слегка закружилась голова от того, что она стояла нагнувшись. Но, словно загипнотизированная, она не могла оторвать взор от этого глаза. Так она простояла целую долгую минуту, затем другую, теряя способность мыслить. Медленно, будто по собственной воле, ее правая рука двинулась вверх по стенке бака, и пальцы нащупали провод, ведущий к кабелю энцефалографа. Пальцы коснулись провода и дрогнули, почувствовав слабый удар тока. Едва Кристин дотронулась до провода, циклоп успокоился. Он продолжал, не отрываясь, смотреть на девушку, но метаться перестал. Теперь лишь гудение машины нарушало тишину, царившую в безлюдном здании. Кристин медленно, как в трансе, выпрямилась, продолжая держаться за провод. Ее пальцы скользнули вдоль провода, коснулись оболочки кабеля и сомкнулись вокруг него. Кабель был подвешен свободно, а от бака он тянулся к стене лаборатории, а дальше шел по ней, подвязанный кусочками изоляционной ленты к гвоздям, вбитым через несколько метров друг от друга. Рука Кристин нащупывала кабель, и девушка словно в трансе пошла за ним, сначала через комнату к стене, затем вдоль стены к двери в машинный зал. Глаза ее были открыты, но неподвижны и невидящи. Кабель исчезал в отверстии, просверленном в деревянном косяке двери, и Кристин, утратив возможность следовать за ним дальше, словно растерялась. Затем она подняла другую руку и обхватила кабель по ту сторону двери. Правая рука опустилась, и девушка вошла в зал, держась за кабель левой рукой. Она медленно и с усилием продвигалась вдоль стены к стойкам контрольных блоков. Ее дыхание было глубоким, но затрудненным, как у спящего, который видит дурной сон. В центре металлической стены контрольных стоек кабель подходил к трансформатору, установленному под индикаторной панелью. Огоньки на панели равномерно мигали в каком-то гимнатическом ритме, и теперь взгляд Кристин был устремлен на них, как до этого на глаз циклопа. Она немного помедлила перед панелью, как будто не собираясь идти дальше. Затем ее левая рука медленно отпустила кабель, а правая вновь поднялась, и пальцы обеих рук сжали провода высокого напряжения, которые уходили от трансформатора вверх к двум стержням ее головы. Провода были в изоляции, и только под самыми стержнями их жилы были оголены и зажимались выступающими клеммами. Руки Кристин медленно, дюйм за дюймом, ползли по проводам вверх. Ее лицо побелело и стало изможденным. Вдруг она зашаталась, как тогда, когда Флеминг заставил ее встать между стержнями. Но она крепко сжимала провода, а ее пальцы по-прежнему медленно двигались вверх. И вот они коснулись оголенных жил. Все остальное произошло мгновенно. Ее тело изогнулось, пронзенное разрядом. Раздался пронзительный крик. Ноги Кристин подкосились, голова запрокинулась, и она повисла на руках, словно распятая. Лампочки на индикаторной панели вспыхнули, освещая ее искаженное лицо. В соседней комнате раздались настойчивые гулкие удары. Так продолжалось секунд 10. Затем крик оборвался, на предохранительном щитке над головой Кристин раздался громкий взрыв. Лампочки на индикаторной панели потухли. Ее сведенные судорогой пальцы отпустили оголенные провода, и она тяжело, бесформенной грудой рухнула на пол. На мгновение наступила тишина. Циклоп перестал биться, гул машины затих, словно обрезанный ножом. Затем зазвонил аварийный колокол. Первой в зал вбежала Джуди, которая проходила мимо здания, когда на стене над входом ожил аварийный звонок. Распахнув дверь, она, сломя голову, бросилась по коридору в помещение пульта управления. Сначала она ничего не увидела. Трубки люминесцентных ламп под потолком продолжали сиять, но пульт закрывал от Джуди пол у индикаторной панели. Потом она увидела тело Кристин и, бросившись вперед, упала на колени. «Кристин!» Джуди повернула тело на спину. Глаза Кристин смотрели невидящим взглядом. Руки безвольно упали на пол. Ладони почернели и местами обгорели до кости. Джуди послушала сердце, но оно не билось. «Господи!» — подумала она. «Почему я всегда застаю только смерть?» Рейнхард узнал о случившемся в Лондоне. Он сообщил об этом Осборну, но тот отнесся к смерти Кристин иначе, чем ожидал профессор. Осборн, несомненно, встревожился, но, по-видимому, его занимало что-то другое, и печальная новость была воспринята им просто как еще один удар из многих. Рейнхард был огорчен и недоумевал. Не только Осборна, но и всех, кого он не встречал, странствуя по кабинетам Уайтхолла, казалось, угнетали какие-то мрачные мысли. Пытаясь вырваться из этой тягостной атмосферы, Рейнхард решил наведаться в Болдершоу-Фэлл, где он давно не был, но тут же выяснилось, что радиотелескоп передан Министерству обороны и основательно засекречен. Это произошло без всякого предупреждения на прошлой неделе, пока он был в Торнессе. Рейнхард, вне себя от бешенства из-за того, что с ним даже не поговорили, отправился к Осборну, но тот был слишком занят, чтобы принимать посетителей. Через несколько дней пришло заключение о смерти Кристин и протокол вскрытия. Профессор был, по крайней мере, избавлен от тяжкой обязанности объясняться с ее близкими, так как родители Кристин уже умерли, а других родственников в Англии у нее не было. Флеминг прислал ему короткое мрачное письмо, сообщая, что серьезных повреждений в машине не оказалось и что у него есть своя теория насчет смерти Кристин. Затем пришло письмо подлиннее, где говорилось, что перегоревшая цепь исправлена, и машина снова работает полным ходом, передавая в запоминающее устройство фантастические количества информации. Правда, что это за информация, Флеминг не написал. Дня через два после этого профессору позвонила Дауни и сообщила, что машина начала печатать и извергать целые каскады цифр. Причем, насколько они с Флемингом могут судить, это уже не вопросы, а информация. «Там тьма тьмущая новых формул для биосинтеза», — сказала Дауни. «Флеминг считает, что машина требует нового эксперимента, и думаю, что он прав». «Еще каких-нибудь чудищ?» — спросил Рейнхард, говоривший по телефону. «Возможно, но на этот раз все гораздо сложнее. Работа предстоит колоссальная. Боюсь, что нам понадобится масса дополнительного оборудования и, конечно, деньги». Часть вторая. Рейнхард еще раз попытался увидеть Осборна и, к своему удивлению, был вызван в Министерство обороны. Когда он явился, Осборн ждал его в кабинете Ванденберга. Там же присутствовали хозяин кабинета и Джирс. По-видимому, они разговаривали уже давно. На столе лежал раскрытый портфель Джирса, из него вытряхнули целую груду бумаг. Очевидно, их только что просматривали. Атмосфера в комнате была напряженная и враждебная. Профессор насторожился. «Присаживайтесь, в ногах правды нет», — машинально, без улыбки сказал Ванденберг. Последовала короткая тягостная пауза. Каждый ожидал, что заговорит другой, и, наконец, Ванденберг добавил. «Я слыхал, что у вас еще кто-то отправился на тот свет». «Это был несчастный случай», — ответил Рейнхард. «Конечно, конечно, два несчастных случая». «Результаты расследования переданы кабинету», — сказал Осборн, глядя на ковер. Джирс нервно кашлянул и начал собирать бумаги. «Так чем могу?» — Рейнхард выжидательно смотрел на генерала. «Крайне сожалею, профессор», — сказал Ванденберг. «О чем?» В первый раз Осборн поднял на него глаза. «Нам пришлось согласиться на то, чтобы сменить подчинение и засекретить все, что можно». «Почему?» Люди начинают задавать вопросы. Скоро они дознаются, что вы создали живое существо, и экспериментируете над ним. Вы имеете в виду общество защиты животных, но ведь это не животное, а всего лишь скопление молекул, которые мы сами же и соединили. От этого никому не легче. Мы не можем остановиться на полпути. Рейнхард переводил взгляд с одного на другого, пытаясь проникнуть в их намерения. Дауни и Флеминг только начинают разрабатывать новое направление. «Нам это известно», — сказал Джирс, утрясая пачку с документами и убирая их обратно в портфель. «И что же?» «Я крайне сожалею», — снова сказал Ванденберг. «Однако здесь ваш путь кончается». «Не понимаю». Осборн смущенно заерзал в кресле. «Я сделал все, что мог. Мы дрались изо всех сил». «С кем?» «Решение кабинета окончательно». Осборн явно старался избегать подробностей. «Наше дело проиграно, Эрнест. За него сражались на самом высоком уровне и проиграли». «А сейчас, к тому же, у вас снова кто-то отправился на тот свет», — вставил Ванденберг. «Но ведь это же только предлог». Рейнхард встал и очутился лицом к лицу с Ванденбергом, восседавшим по ту сторону стола. «Вы хотите нас убрать, потому что вам нужно наше оборудование. Вы готовы раздуть любой пустяк». Ванденберг вздохнул. «Такова жизнь. Я и не ожидал, что вы поймете нашу точку зрения». «Ну, вы мне в этом и не помогли». Джирс щелкнул замками портфеля и внезапно расплылся в улыбочке. «По правде говоря, Рейнхард, кое-кто хотел бы, чтобы вы вернулись в Болдершоуфелл». Рейнхард с неприязнью покосился на него. «В Болдершоуфелл? Меня туда даже не впустили». Джирс вопросительно взглянул на генерала, который кивком головы разрешил ему продолжить. «Кабинет облег нас доверием», — сказал он с важным видом. «Разумеется, все это под строгим секретом», — заметил Ванденберг. «Так, может быть, вам лучше не ставить меня в известность?» Рейнхард держался с отвагой загнанного в угол зверька. «Вам необходимо это знать», — сказал Джирс. «Вы тоже будете участвовать. Правительство подает сигнал бедствия, так сказать. Оно хочет, чтобы мы все начали работать на оборону». «Безотносительно к тому, чем мы занимаемся». «Так решил кабинет», — объявил Осборн, глядя на ковер. «Мы сделали все, что в наших силах». Ванденберг поднялся и подошел к карте на стене. «Западные державы глубоко обеспокоены». Он тоже избегал смотреть на Рейнхарда. «Обеспокоены из-за кое-каких искусственных спутников, которые мы обнаружили за последнее время». «Каких еще спутников?» «Тех, которые наблюдаются в ваш же собственный радиотелескоп. Только он и оказался достаточно мощным. При его помощи мы обнаружили массу спутников и ракет на их орбитах». «Земного происхождения?» Рейнхард поглядел на проложенные на карте траектории. «Значит, вот что так тревожит вас всех». «Ну да, кто-то по ту сторону шарика забрасывает их один за другим, и они оказываются вне зоны действия нашей системы дальнего обнаружения. Агентство по космическим исследованиям при ООН ничего о них и слыхом не слыхало, как и все западное содружество. Словом, все не в курсе». «Так вот, высказывают пожелание, чтобы этим занимались вы», — закончил за него Джирс. «Это не моя специальность». Рейнхард, выпрямившись, стоял перед столом. «Я астроном». «А то, чем вы занимаетесь сейчас, разве по вашей специальности?» — спросил Ванденберг. «Все это началось с астрономии». Никто ему не ответил. «Во всяком случае, таково желание кабинета», — наконец сказал Осборн. «А работа в Торнессе?» «Ваша группа, то есть то, что от нее осталось, будет подчиняться доктору Джирсу», — ответил Ванденберг. «Джирсу?» «Все-таки я директор центра». «Но вы даже не знаете...» Рейнхард сдержался, взяв себя в руки. «Все-таки я физик», — сказал Джирс, — «по крайней мере был, и думаю, что смогу быстро войти в курс». Рейнхард с презрением поглядел на него. «Вам ведь давно этого хотелось, правда?» «Я не сам выбирал», — огрызнулся тот. «Господа!» — укоризненно воззвал Осборн. Тяжело ступая, Ванденберг вернулся к столу. «Давайте не будем переходить на личности». «А Дауни, Флеминг, как с их работой?» — спросил Рейнхард. «Я не собираюсь их выгонять», — сказал Джирс. «Нам понадобится определенное время для работы с машиной, но все это можно организовать». «Если вы выгоните меня...» «Эрнест, это не бросает на вас ни малейшей тени», — взмолился Осборн. «Вы сами убедитесь в этом после опубликования очередного списка наград». «К черту награды!» Пальчики Рейнхарта впились в ладошки. «Дауни и Флеминг заняты исследованиями, важнее которых не было за всю историю Англии. Только это меня и заботит». Джирс взглянул на него сквозь блеснувшие очки. «Мы сделаем для них все, что сможем, конечно, если они будут вести себя прилично». «У нас готовятся некоторые перемены, мисс Адамсон». Джуди находилась в кабинете Джирса и смотрела на доктора Хантера, начальника медицинской службы центра. Это был высокий, костлявый человек, больше похожий на военного, чем на врача. «Профессор Дауни готовится начать новый эксперимент, но не под руководством профессора Рейнхарта. Рейнхард больше в этом не участвует». «Тогда кто же?» Джуди не закончила фразы. Хантер ей не понравился, и она не собиралась быть с ним откровенной. «Отвечать за административную часть буду я». «Вы?» Хантер, по-видимому, уже привык к такого рода щелчкам. Во всяком случае, теперь на его широком и не слишком удовлетворенном лице появилась лишь легкая усмешка. «Конечно, я только скромный врач. Основное руководство принадлежит доктору Джирсу». «А если профессор Дауни станет возражать?» «Она уже согласилась. Ее же не интересует, как это будет организовано. От нас требуется только обеспечивать ее всем необходимым. Доктор Джирс берет на себя контроль над счетной машиной, а я буду помогать ему в биологическом эксперименте. Ну а вы...» — он взял с директорского стола какую-то бумагу — «вы были прикомандированы к Министерству науки. Можете об этом теперь забыть. Вы снова у нас. Вы мне понадобитесь для обеспечения секретности нашей части работы». «Программы профессора Дауни?» «Да, я думаю, что мы должны получить новую форму жизни». «Новую форму жизни?» «Даже дух захватывает, правда?» «Какую же форму?» «Мы еще не знаем, но когда узнаем, то должны будем сохранить это в тайне, верно?» Он улыбнулся сальной улыбкой. «Мы удостоены чести быть повитухами при родах великого события». «А доктор Флеминг?» — спросила она, глядя прямо перед собой. «Он остается по просьбе Министерства науки, но я не вижу, чем, собственно, он может тут заниматься». Флеминг и Дауни ничего не сказали, узнав о смещении Рейнхарта. Дауни была всецело поглощена своей работой, а Флеминг сторонился людей. Единственным человеком, с которым он мог бы поговорить, была Джуди, но ее он избегал. Они с Дауни, хотя и работали бок о бок, все еще не доверяли друг другу и никогда не говорили откровенно ни о чем, кроме эксперимента. Но и тут, как вскоре убедился Флеминг, ему не удавалось убедить его, когда речь заходила о важнейших его предположениях. Как-то они стояли у выходного печатающего устройства, просматривая бесконечные свежие колонки однообразных цифр. «Я полагаю, что все это информация, которая поступает через циклопа», — сказала Дауни. Частично, плюс еще то, что машина узнала, когда ей в лапы попалась Кристин. Что же она могла узнать? Помните, у машины должно быть есть способ получать информацию о нас побыстрее. Помнится, вам все не терпелось. Не только мне, я не сомневаюсь, что за те несколько секунд, пока они вышли из строя предохранители, машина получила больше физиологической информации, чем вы могли бы подготовить для нее за целую жизнь. Дауни по обыкновению негромко, презрительно фыркнула и оставила его предаваться собственным размышлениям. А он отыскал кусок изолированного провода и неторопливо подошел к стене контрольных стоек. Там он остановился перед перемигивающейся индикаторной панелью, задумчиво держа проволоку двумя руками за оголенные концы. Дотянувшись до одного из стержней, он зацепил за него загнутый конец проволоки и, держа ее за изоляцию, медленно поднес другой конец к противоположному стержню. «Что вы делаете?» — через зал к нему спешила Дауни. «Вы устроите замыкание?» «Не думаю», — задумчиво ответил Флеминг. Он коснулся стержня оголенным концом провода. «Вот видите...» Между встретившимися поверхностями металла проскочила только слабая искра. Флеминг отбросил проволоку и несколько секунд стоял в раздумье. Затем он медленно поднял к стержням обе руки, как некогда Кристин. «Ради бога!» — испуганная Дауни шагнула вперед, чтобы остановить его. «Ничего, все в порядке». Флеминг одновременно коснулся обоих стержней, и действительно ничего не случилось. Он стоял, вытянув руки и сжимал металлические пластины, а Дауни недоверчиво и со страхом следила за ним. «Мало вам было смертей?» «Для нее оказалось достаточным», — Флеминг опустил руки. «Она сделала для себя выводы. Она не знала, как действует высокое напряжение на органические ткани, пока не заманила сюда Кристин. Она не знала, что это может нанести повреждения и ей самой. Но теперь, выяснив это, она принимает меры предосторожности. Если вы попытаетесь закоротить эти электроды, она уменьшит напряжение. Попробуйте». «Нет уж, благодарю. С меня довольно ваших экстравагантных идей». Флеминг пристально поглядел на нее. «Это ведь просто прибор. Это мозг. Дьявольски хороший мозг». Дауни ничего не ответила, и он ушел. Несмотря на неотложные оборонительные работы, Джирс все-таки находил время и средства, чтобы помогать Дауни. Он принадлежал к тому типу натур, которые с жадностью набрасываются на любой вид деятельности. Распоряжаясь множеством вещей и дел, он удовлетворял внутреннюю страсть души, быть может, возмещая этим отсутствие творческого гения. Он предоставлял в распоряжение Дауни все больше и больше оборудования и средств и с растущей гордостью докладывал начальству о ее успехах. Он хотел показать, что без Рейнхарта дело только выиграло. К зданию счетной машины пристроили новую лабораторию, где разместилась огромная и немыслимо сложная установка для синтеза ДНК. Несколько недель спустя там было смонтировано еще и самое новейшее оборудование для рентгеноструктурного анализа и химические установки для синтеза фосфата, дезоксирибозы, аденина, тимина, цитозина, тирозина и прочих составляющих, необходимых для создания молекул ДНК, этих семян жизни. Через несколько месяцев полным ходом шли работы по получению спиральной молекулы ДНК – примерно с 5 миллиардами нуклеотидных кодовых единиц, а к концу года была создана генетическая единица из 50 хромосом, похожая на человеческую, но несколько превышающая генетические потребности человека. В начале февраля Дауни сообщила о появлении живого зародыша, по всей видимости, человеческого. Хантер помчался в лабораторный корпус. В машинном зале он прошел мимо Флеминга, но ничего ему не сказал. Флеминг все это время, как и обещал, выполнял только свои прямые обязанности и не сделал ни малейшего усилия, чтобы помочь биохимикам. В лаборатории Хантел увидел Дауни, склонившуюся над маленькой кислородной палаткой в окружении различных приборов и многочисленных ассистентов. «Оно живет?» «Да», — Дауни выпрямилась и посмотрела на Хантера. «На что оно похоже?» «Это ребенок». «Человеческий ребенок?» «Я бы сказала, да, хотя сомневаюсь, что Флеминг согласится». Она удовлетворенно улыбнулась и добавила: «Это девочка». «Просто не верится». Хантер старался заглянуть в кислородную палатку. «Можно посмотреть?» «Смотреть-то особенно не на что, она вся запеленута». Под прозрачным пластмассовым покровом палатки лежало нечто похожее на младенца, но тело этого существа было туго обернуто одеялом, а личико закрыто маской. У шеи под одеяло уходила резиновая трубка. «Дышит?» «С посторонней помощью. Пульс и дыхание нормальные. Вес 6,5 фунтов. Разве могла я подумать, когда только пришла сюда?» Дауни умолкла, внезапно поддавшись непривычному чувству. Когда она вновь заговорила, ее голос звучал теплее, мягче обычного. «Сбылась старая мечта алхимиков о создании золота. Создана жизнь!» Дауни коснулась резиновой трубочки и закончила резко, как всегда. «Мы питаем ее внутривенно. Можете убедиться, что у нее отсутствует сосательный инстинкт. Придется ее учить». «Ну и задали же вы нам задачку», — сказал Хантер, который, хотя и был растроган, но уже вспомнил о своих обязанностях и ответственности. «Я преподнесла вам человеческую жизнь, созданную человеческими руками. Природа потратила на подобное дело 2 миллиарда лет, а мы 14 месяцев». Хантер вернулся к официальному докторскому тону. «Позвольте мне первому поздравить вас». «Вы говорите так, словно речь идет об обычном рождении», — сказала Дауни, ухитрившись одновременно и пренебрежительно фыркнуть и улыбнуться. Крошечное существо в кислородной палатке росло на внутривенном питании, словно на дрожжах. За сутки оно вырастало примерно на полдюйма и, очевидно, не собиралось проходить через период детства, свойственный людям. Джирс доложил генеральному директору Управления научных исследований Министерства обороны, что при данной скорости роста существо должно стать взрослым за 3-4 месяца. В высших сферах это открытие вызвало прилив гордости и желания сохранить все в строжайшей тайне. Генеральный директор запросил полный отчет и поставил на него гриф «Совершенно секретно», «Особой важности». Он направил отчет министру обороны, который изложил его основное содержание удивленному и недоумевающему премьер-министру. Кабинет министров был поставлен обо всем в известность на закрытом заседании. Рэдклифф вернулся к себе, в Министерство науки, потрясенный. Он не знал, что делать дальше. После длительного обсуждения он поручил Осборну написать Флемингу и потребовать от него объективных сведений. Флеминг ответил 2 словами. «Убейте ее». Как и следовало ожидать, он был вызван в кабинет к Джирсу, и ему предложили объяснить свое наведение. «При всем желании не вижу», — сказал Джирс, и глаза его сузились за очками, — «чтобы это имело к вам хоть какое-то отношение». Флеминг стукнул кулаком по необъятному столу. «Я все еще член группы или нет?» «В некотором смысле. Тогда, может быть, вы меня выслушаете. У нее человеческий облик, но это не человек. Это такой же придаток машины, как и циклоп, только придаток более сложный». «Эта теория на чем-нибудь основана?» «Она основана на логике. Первое существо было пробным выстрелом, пробной попыткой создать организм, подобный нашему и потому приемлемый для нас. Этот выстрел точнее. Он основан на большем количестве информации. Я обрабатывал эту информацию. Мне известно, насколько тщательно она подобрана. Глаза Джирса округлились. «Вы способствовали созданию этого чуда, а теперь предлагаете нам убить ее. Если вы не сделаете этого сейчас, то потом уже никогда не сможете сделать. Люди будут считать ее человеком и назовут ее уничтожение убийством, а мы окажемся в ее власти, во власти машины. А если мы не воспользуемся вашим советом? Тогда не допускайте ее к машине». Джирс сидел молча, а очки его поблескивали. Затем он поднялся, давая понять, что разговор окончен. «Так вот, Флеминг, вас здесь только терпят. И терпят из вежливости по отношению к министру науки. Право окончательного решения в этом деле принадлежит не вам, а мне. Мы будем делать то, что сочту наилучшим я, и делать будем именно здесь».